Долготерпение. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, написал апостол Петр 2 Петра 3:9 и 15. Долготерпение в еврейском тексте Библии выражено словами «долгий до гнева», то есть медленный на гнев, и такое определение относится и к Богу, и к человеку. В книге притчей долготерпение так восхваляется. «Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города» 16:32. «У терпеливого человека много разума» 14:29. «Терпеливый утешает распру» 15:18. Христианам, которые обязаны быть образцом и примером для других, обращены такие апостольские слова. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы, потому что пришествие Господне приближается». Иакова 5:7-8. «Умоляю также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем» 1 Фессалоникийцам 5:14. Далее христианам заповедано: «Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы» Колоссянам 3:12-13. Звание христианина сохраняется достойно лишь тогда, когда мы живем со всяким смиренно-мудрием и кротостью, и терпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Ефесянам 4:1-3. Быть истинным учителем и воспитателем как детей, так и взрослых – дело довольно трудное. И апостол даже советовал: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению» Иакова 3:1. «На учителя все смотрят, и от учителя ожидают и хороших слов, и мудрого знания, и отличного поведения». Тимофею, своему ученику и помощнику, апостол Павел в первом послании так написал: «Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением» 1 Тимофея 4, 12-13. А во втором послании апостол Павел написал Тимофею: «Проповедуй слово настойчиво вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием» 4:2. Как видите, долготерпение необходимо и в общественной жизни, и в церковной, а особенно в учительстве. Но где его взять? Часто раздаются жалобы, что не хватает терпения. В послании к римлянам 15:5 читаем такое апостольское пожелание: «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». Апостол понимал Бога не только как Творца и промыслителя вселенной, но и как Бога терпения, который долго терпит и который может даровать людям способность и силу понимать и сносить друг друга. Галатам апостол Павел написал, что долготерпение является плодом Духа, 5:22, то есть внешним проявлением внутреннего состояния человека. Сами по себе в большинстве случаев люди нетерпеливы и вспыльчивы. Но когда любовь Божья наполнит сердце человека, то внутреннее состояние человека изменяется, и действующая в нем любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится. 1 Коринфянам 13:4. Только получившие этот дар Божий, Божьей любви, могут исполнять апостольскую заповедь: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Обратим теперь внимание на Божье долготерпение, которое является и нашим утешением, и для нас величайшим примером для подражания. Перед вручением Моисею второй раз написанных скрижалей Завета Господь провозгласил свое имя и свое отношение к людям. «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Исход 34.6. Знание этой истины вело разных людей к разным действиям. Два пророка, Иаиль и Иона, жили почти в одно время, только один действовал в Иерусалиме, а другой в Самарии. Когда на Иерусалим надвигалось бедствие, а пророк Иаиль знал, что это заслуженная кара за грехи народа, то он обратился к народу с призывом: «И ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и сожалеет о бедствии». Можем думать, что народ послушался слов пророка, раскаялся, и бедствие было отвращено Богом, потому что иудейское царство сохранило независимость еще больше сотни лет после пророка Иоиля. Пророку Ионе Бог сказал: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Ионы 1.2. Но Иона, оказавшийся больше политиком, чем пророком Господним, вместо того, чтобы по суше отправиться на северо-восток, поспешил в портовый город Иопию, теперь Яфу, заплатил за проезд и направился за море на запад Фарсис, нынешнюю Испанию. Но на море поднялась необычайная буря. Перепуганные моряки при помощи жребия нашли на своем корабле виновника бедствия, который признался, что он сознательно нарушил волю Божию. Иону бросили в море. Громадная рыба проглотила Иону, а потом выбросила его на берег. Пришедший в себя, Иона волей-неволей пошел в Ниневию, но ни слова не сказал людям о покаянии, а только возвещал Божий приговор: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Народ испугался, поверил пророку. Царь и его придворные присоединились к народу, объявили пост и молитву. Каждый обратился от злого пути своего, и Бог не навел назначенные на Ниневии бедствия. Иона был раздражен. И вот его молитва: «О Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Ионы 4.2. Для ясности нужно добавить, что Ниневия была столичным городом Ассирийского царства, которое было могущественным врагом Израиля, и пророк-политик не хотел, чтобы Божье долготерпение продлилось к этому городу и народу. Пророку Езекиилю 33.11 Бог повелел: «Скажи им: живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев». Хотя эти слова обращены в первую очередь к Израилю, они относятся ко всем людям, потому что Господь Бог есть Бог всей земли, но только Израиль имел более ясное понимание о Боге. В Новом же Завете имеем определенный призыв каждому человеку без различия расы и положения: «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Римлянам 2.4.6. О себе самом и о происшедшей в нем перемене апостол Павел так и свидетельствовал: «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован,